Глава пятая. Поплаваем. Отключился от глаз щенка и посмотрел на парк. Тихо и мирно. Пса утащили, а он и рад. Не хватало ему приключений на пушистую задницу. Ну так пусть сам из них и выбирается. Одно дело помочь Элеоноре, Насте и даже Максиму. От доброты душевной известное дело. Вдруг помрут. А другое — впрягаться за того, кто и сам прекрасно мог вытащить себя из любой передряги, тем более из клетки. Церя самостоятельно пересек ад, убивая монстров и ломая барьеры, а тут какие-то бандиты. Если они не сильнее меня или брата, то не жильцы. Так что смело идем домой и больше не думаем о проблеме Цери. Сам скоро придет, как жрать захочет, после сомнительного куска мяса. А если захочется посмотреть вместо кино веселое шоу, то можно еще раз понаблюдать за происходящим глазами пса. Вернувшись в пекарню, я застал привычную очередь и прошел мимо нее, заходя внутрь, где Сора уже поворачивала табличку для открытия. Настя стояла за кассой с Элеонорой, и они о чем-то говорили. «А где Церя? Ты же с ним гулял?» — спросила дух, оглядывая меня с ног до головы. Чуть в рот не заглянула. Вдруг я съел пса. «Где ты малыша потерял?» «Он решил побыть кошкой, гуляет сам по себе». Улыбнулся я и прошел мимо Соры, чтобы не мешать открытию. «Как нагуляется, вернется». «Ты совсем его не жалеешь?» Услышал я возмущение себе в спину. «Он же еще маленький». «Здесь маленький. А в аду был гигантским. Так уж получилось. Удобное у Цери прикрытие. Его жалели девушки лишь потому, что он внешне выглядел милым щенком. Когда-то и сам повелся на его милую мордочку. Зайдя на кухню, я даже и не знал, что бы мне сделать для начала. Приготовить что-то новое или же проверенное старое. Да и корзиночки уже ждали своего часа, чтобы быть съеденными. Не позвонить ли мне Марку и Леониду? Но, видимо, они сами вспомнили обо мне еще до звонка. Сора позвала меня в зал, где весело переговаривались Марк и Леонид. Они выглядели так, будто сейчас отправятся в зону. И, скорее всего, так оно и было. Я подошел к ним и усмехнулся. «Смотрю, вы готовы выдвигаться уже сейчас?» Сразу же спросил я их. «А где булки мять?» Ответил мне таким же смешком Марк. «Булки, конечно, в прямом смысле мнешь только ты. Мы же только в переносном, пока ждали от тебя известий. Да и сами успели известись, решили сходить и спросить напрямую». «Да и война графов разразилась у твоего ученика», — кивнул Леонид. «Сейчас уже вроде ситуация утряслась, так что можем идти, если все готово к погружению». «Готово, готово», — ухмыльнулся я. «Я времени зря не терял. Ваше подводное дыхание на кухне. Но раз уж вы упомянули моего ученика, то нужно и его позвать. Он сам спрашивал, когда пойдете нырять». «Пойдете?» — засмеялся громко Марк, пугая какую-то старушку с тростью, которая нацелилась на Шаньгу сюрприз. Они еще остались в продаже, но никто на них и внимания не обращал. Присмотревшись к Шаньге, я улыбнулся. «Кому-то будет весело сегодня». «А ты все не хочешь мочиться? Боишься водички?» «Нет настроения для заплыва. Хотя...» Я задумался. «Посмотрим. Вдруг вы меня уговорите». «Мы уж постараемся», — хлопнул меня по плечу Леонид. «Звони своему рыжему. Да пусть полотенец возьмет побольше. Надеюсь, не розовых». Марк и Леонид еще громче засмеялись, немного отпугивая клиентов. Сора на меня косо посмотрела, мол, не пугай мне тут клиентов, а то вдруг женщины больше не придут. Сам же я, не обращая внимания на взгляд Соры, достал телефон и быстро набрал Максима. «Фир?» — удивился он моему звонку. «Тебе будто призрак звонит», — спокойно сказал я. «Не рад слышать меня. Занят чем-то?» «Очень рад!» — тут же поспешил переубедить меня Максим. «Я как раз ничего не делал. А зачем ты мне звонишь? Леонид сказал, что нужно больше полотенец. Будем нырять. В трубке послышались звуки возни. Лучше не розовые. Возьму, какие есть, сказал быстро Максимка. Так, через сколько встречаемся? Мы не стали откладывать дела с нырянием и сразу же отправились, как только я подготовил корзиночки с собой в дорогу. До стены и машины мы добрались быстро. Да только в ангаре была очередь, потому что открылось несколько новых зон у других гильдий. И именно сегодня они планировали отправиться в рейд. Максим такими темпами даже не опоздает. Хотя он и говорил, что ехать ему долго из-за повышенной заинтересованности других в войне с родом Демидовых. Мы, наконец, взяли машину, которая выглядела даже хуже, чем предыдущие. Бедный водитель извинялся перед Марком и Леонидом и уверял, что это единственная доступная сейчас машина, ведь остальные были забронированы гильдиями. Марк пожал плечами и спросил меня, важно ли для меня то, что мы поедем на этой. А мне-то что? Если едет, то и хорошо. Поездки на машинах я мог пересчитать по пальцам двух рук. И пока лучше всех был транспорт рода Демидовых. Но центр зон явно не будет закупать такие средства передвижения для простых героев, которые могли и кровищей заляпать салон. Впрочем, не только кровью, но и различными отходами монстров. Так что комфорт в зонах был далеко не на первом месте. Когда мы загрузились в машину, то быстро отправились к нашей зоне. Но наслаждаться поездкой мне не дали. Телефон противно завибрировал, и я уже подумал, что это брат вспомнил про меня. Но увидел, что звонил неизвестный абонент. И кто же решил меня порадовать? Лакруа снова захотел выместить свой гнев? Или же кто-то новый? Но не было смысла гадать. Все же я не демон Лапласа. Про него ходили разные легенды, но никто никогда не видел. Тот, кто способен предсказать будущее среди всевозможных проявлений. Про него ходили лишь слухи. Но не хотел бы я встретить его как врага. Представьте противника, который знает все ваши ходы и тактики заранее. Это враг, которого невозможно победить. Хотя я вру. Победить можно всех. Вопрос — как? Отвлекся на свои давние мысли, которые навеял лишь простой телефонный звонок. Поднял трубку и молча ожидал, что же мне скажут неизвестные. «Слышь, пекарь!» — послышалась сразу угроза. Это было ожидаемо. Ребятки не любили ждать и решили сразу же мне отчитаться. «Ты слишком многое себе позволяешь. Наши люди говорят, что ты подставил их. Оставь поставщиков в покое, иначе твой пес приедет к тебе по кусочкам. Сначала мы отправим тебе его пальцы, потом лапы, а затем и всю тушку». Он уже съел снотворное и мирно дрыхнет, ожидая своей участи. Ты нас понял? Оставь поставщиков, если хочешь увидеть своего пса целым и невредимым. От такой речи я засмеялся не хуже Марка и Леонида. Какие шутники мне нынче попались? И откуда такие берутся? А царя-то решил не торопиться, еще и поспать до кучи. Мелкий паразит. Давно бы вернулся домой, а я не слушал бы эти бессмысленные речи. Отсмеялся я, привлекая внимание Марка и Леонида. Они посмотрели на меня вопросительно, но я лишь покачал головой. «Да-да, я вас внимательно выслушал, господа. Желаю вам удачи, хорошей охоты». «Чё ты несёшь?» Я положил трубку и продолжил смеяться. Последнюю фразу я произнес тихо, но царь ее точно услышал. Если он хороший мальчик, то побыстрее расправится с олухами, что возомнили себя важными людьми. «Что такое?» — спросил Марк. «Помощь нужна?» — поиграл мускулами Леонид. Я улыбнулся на их слова, но покачал головой. Номером ошиблись. Какие-то хулиганы. Посмотрел я в окно и решил, что самое время насладиться шоу. Закрыл свои глаза и открыл уже другие, смотря на то, что видел царя. Рыночная мафия. Где-то в районе рынка. «Это что сейчас было, Серый?» Набычился мужик с отколотым зубом и смачно сплюнул на землю. «Он чё, берега попутал?» «Да он нарывается!» — зарычал Серый и уже развернулся, чтобы порезать пса-пекаря на кусочки, но зацепился взглядом зажжавшихся поставщиков. Здесь были не все, а лишь те, кто решил прибегнуть к услугам рыночных решал. Они крышевали поставщиков давно и вполне успешно, потому что поставщики и решили обратиться к бандитам, чтобы приструнить Фера. «Ваш пекарь уехал в зону!» Поставщики кивнули. «Зона?» — спросил один из бандитов, поднимая бровь. «Это же место опасное. Чё он там забыл?» «Не знаю. Может, сбежал, узнав что-то заранее», — предположил другой, сжимая кулаки. «Надо бы его найти и дать по морде, когда вернется». Серый хмыкнул и оглядел поставщиков. «А вы, мужики, давайте пока решать наши проблемы без этого лекаря», — предложил он, пытаясь придумать, чтобы еще сделать этому нахалу, кроме порчи его пса, которого Серый покромсает в ближайшие полчаса. «У него и так дел навалом появится, а то вдруг вернется и еще испортит наши дела». Поставщики обменялись взглядами и неуверенно кивнули, но их лица выражали решимость. Они не намерены сдаваться. Хоть поставщики и побаивались бандитов, но это был их единственный выход. Продукция продолжала портиться. Проблема не была выявлена, а на новые склады у них не было денег. Еще и из-за штрафов. «А теперь проваливайте», — сказал Серый. «Мы разберемся с этим пекарем. Он больше не будет доставлять вам беспокойства». Поставщики закивали, как болванчики, и быстро подорвались со своих мест, боясь, что и им что-то будет. А зная этих ребят, то могло бы быть все что угодно. «И помните, что мы придем к вам за платой. Просто так не помогаем», — махнул рукой Серый. Поставщики сглотнули внезапно появившиеся комья в горле, а после поспешили скрыться с глаз бандитов. Это меньшее, что они могли сделать, чтобы вернуть себе стабильность и уважение на рынке. Серый же зло усмехнулся и повернулся к своим людям. «Ладно, парни, пора приниматься за дело. Идите в пекарню этого Фера, да разрушьте там все. Я слыхал, что у него там еще красоточки работают. Делайте с ними, что хотите. Мы должны полностью уничтожить его». Ребята Серого сразу же собрались и вышли из штаба, а сам Серый и еще несколько его близких помощников повернулись к комнате, где находился пес пекаря. «А мы пока подготовим этому засранцу парочку маленьких подарочков», — заржал он. Но свет внезапно начал тухнуть вокруг. Одна лампочка, вторая. Осталась гореть лишь та, что была в комнате с клеткой пса. «Эй, чё за херня?» Серый повернулся к своим ребятам, но те молчали. «Вы где?» «Мог бы сделать это и эффектнее. Даже свет выключил, чтобы я не видел, как он пожирал этих людишек. Одну дрянь сегодня жрет. Точно заработает себе несварение. А сейчас вообще начал играться с костями, то призывая их, то отзывая. Ему не хватило занятий с Доном ночью. Решил отработать пройденный урок? Ладно, он знает, что делать, и не оставит улик после себя. Для всех Серый и его люди просто пропали. Но мне было интересно, что же сделают те бандиты, которых он отправил. Все же придется нырять, чтобы побыстрее вернуться домой. Думаю, как все бандиты, эти тоже нападут ночью. Вполне ожидаемый исход. Мы уже доехали до нашей зоны и вновь показали документы. Как ни странно, приехали мы позже Максима, который уже постукивал ногой по земле в ожидании нас. На двух плечах и в каждой руке у него было по полотенцу, розовому. И откуда у него их столько? «Я быстрее!» — гордо сказал Максим и всунул Марку и Леониду, опешившим от такой картины, по полотенцу. Ваш заказ готов. Фер, я могу и у тебя работать, в принципе. Возьмешь? Максим явно был рад оказаться в зоне. У него было хорошее настроение сегодня. Я засмеялся, а герои подхватили мой смех, когда до них дошло, что слова про полотенце он принял за чистую монету. «Молодец, пацан!» — крякнул Марк. «Будем сухими после плавания!» «А то!» — ухмыльнулся Максим. «Так что, идем?» Марк и Леонид посмотрели на меня, а я кивнул. «Корзинки-то уже заждались!» «Ты уверен, что это сработает?» — спросил Леонид, поглядывая на прозрачную начинку. «Уверен», — сказал я спокойно. «Булки Баффа вы же ели. Сомневаетесь в моей выпечке?» «Отнюдь!» — покачал головой Марк и посмотрел на Максима, который только и ждал команды, чтобы проглотить свою корзинку. «Но не хотелось бы захлебнуться, если что-то пойдет не так». «Не захлебнетесь», — улыбнулся я. «Если что, вытащу». «А ты решил с нами нырнуть?» — удивился Леонид. «Ты ж не хотел». «Решил, что сегодня слишком жарко на улице. Нужно немного охладиться», — усмехнулся я. «Так что иду с вами. Я же не буду пытаться себя убить». «И то верно», — кивнул Марк и подошел со своей корзинкой к краю озера. «На счет три. Раз, два, три». Трио героев сразу проглотили свои корзинки и прыгнули в воду. А я подождал, когда они скроются под водой, и прыгнул следом. Мне же не нужно ничего вспомогательного, чтобы дышать под водой. Но оставим это в тайне от героев, а то у них возникнет много вопросов. Моргнул и увидел немного паникующего Максима под водой. Он открывал рот, из которого выходил воздух, но тут же пытался вздохнуть, скорее по привычке. Я подплыл к рыжему и хлопнул его по лопаткам. Пусть даже не пытается вздохнуть, все равно не получится. Максимка недоуменно посмотрел на меня и перестал паниковать, а когда понял, что уже все в порядке, то улыбнулся мне, доставая свой меч. Под водой это выглядело крайне неловко, но думаю, что герои успеют приноровиться, когда мы подплывем к боссу уровня. Марк и Леонид жестами показали, чтобы мы начали движение, и я кивнул, отправившись в самом конце, чтобы следить за всем со стороны. Все же то, что я не вмешиваюсь в их битвы, оставалось прежним. Ничего интересного в озере не было. Оно выглядело искусственным, потому что таковым и являлось. Специально для одного монстра, который любил делать себе такие укрытия. И вот Марк и Леонид с их гильдией нарвались на такого. Когда мы достигли дна, то герои остановились на своих местах, не поверив в увиденное. Из-за камня их встречала роскошная девушка. И что она тут забыла на дне? Вдруг ей нужна была помощь? Зеленые волосы развивались в воде, а бюст пятого размера мило покачивался от каждого ее движения. Сзади еле-еле проглядывался хвост змеи, но герои этого не заметили. И чего они застыли? А, точно, не понял сразу. Я подплыл к Максиму и саданул его по макушке, чтобы он очнулся. Если его артефакт, распознающий иллюзию, на запястье перестал работать в озере без магии, то мозги-то нужно было включать. Как только ты перестаешь фокусироваться на твари, то она приобретает исконный вид. А это была именно тварь. Огромная водная сирена, которую прозвали так из-за способности внушать внешний вид красотки, завораживающей своих жертв и смотревшей на нас огромными вертикальными зрачками. Ведь это была совсем не девушка, а гигантская зеленая змея, которая любила устраивать себе озера и вытягивала из них магию. Я посмотрел на Максима и молчаливо посоветовал привести в сознание Марка и Леонида до того, как змея начнет свое нападение. Рыжий сразу понял, что нужно делать, и поступил с героями так же, как я с ним. Максим подплыл к Марку и Леониду, легко саданул их по макушкам, чтобы вернуть рассудок. Те обиженно посмотрели на парня, но быстро поняли, что случилось. Когда магия иллюзии перестала действовать, то герои сразу же насторожились и приготовились к борьбе. Марк и Леонид обменялись быстрым взглядом и придумали план действий. Максим тоже приготовился поддержать их, подняв свой меч перед собой и сосредотачиваясь на защите и нападении. Змея-сирена, осознав, что ее иллюзия раскрыта, издала пронзительный свист, предвещавший начало битвы. Ее гипнотические глаза сверкали даже на таком расстоянии от света, а огромный хвост шевелился, создавая вихрь в воде. Марк быстро нанес первый удар, метко атакуя змеиную часть сирены своим мечом. Леонид поддержал его, нанося удары по туловищу, стремясь ослабить противника. Они уклонялись от ударов змеи и старались отвлечь ее, пока Максим готовился к другой атаке. Действовать в воде было тяжело, но герои на то и герои, что быстро адаптировались к любой среде. Максим посмотрел на меня, молчаливо спрашивая, что делать. А я показал на свои глаза. Если лишить ее зрения, то тварь быстро умрет. Максим кивнул и стремительно понесся к змее, которая отвлеклась на Леонида. Тот умудрился отрезать большой кусок от ее тела. Это было довольно интересно и даже удивительно, потому что ее чешуя была похожа на железо. Силы у героев было хоть отбавляй. Битва продолжалась напряженно. Максим умудрился выколоть один из глаз твари и подсказал Марку, чтобы они нападали на второй. И Леонид сразу понял, что нужно делать. Пока он отвлекал монстра, Марк с другого бока подплыл к ее голове и вонзил меч в глазницу. Остальную работу закончил Леонид и отрезал змее голову одним мощным ударом. Сражение закончилось, и герои остались плавать в воде, ощущая усталость. Марк уже достал сферу, которая начала всплывать, когда тело монстра опускалось все ниже. И тут герои поняли, что слишком долго сражались, а действие корзиночек заканчивалось. Они резво поплыли наверх, чтобы вздохнуть воздуха, а я решил, что нужно вытащить змею на поверхность. Ее кости мне пригодятся. Где-то между пекарней и рынком. Подчиненные Серова шли и думали, что их ожидал прекрасный день. Их было 10 человек. Еще 5 должны были подойти с другой стороны. Но вот когда они прибыли на оговоренное место, находящееся рядом с пекарней, на которую им нужно было напасть, то не нашли своих товарищей. И дозвониться до них никак не получалось. Где-то в другой стороне. У бабушки Лиды сегодня был хороший день. Она попробовала изумительную шаньгу, которую недавно заприметила в пекарне. После слов Славочки, который рассказывал удивительные истории, как вернул своей любимой женушке супружеский долг за 25 лет из-за чудесной шаньги, Лида решила и сама попробовать это чудо. И сейчас она, довольная, шла домой, стуча тростью по дороге и сжимая сумочку в руке. Но внезапно путь ей преградили 5 амбалов. «Эй, старуха, гони бабки!» — ухмыльнулся самый резвый детина. «Мы шли на другое дело, но ты сама попалась нам на глаза». Внезапно Лида почувствовала такую злость, что ощутила прилив сил, как когда-то, давно, в юности, когда она ходила на единоборство. Эти амбалы хотели испортить ей такой чудесный день. Она сжала свою сумочку посильнее и зарядила первому попавшемуся мужику в челюсть. «Получай! И я перкот? А это ты нюхал?» Побрызгала Лида чем-то в лицо третьему амбалу. Еще пара-тройка ударов кулаками. Ловко уворачиваясь от встречных атак, под конец она зарядила между ног первому заговорившему. Такого от себя Лида даже не ожидала, но довольно хихикнула и переступила через лежащие тела. В тот день эту пятерку больше никто не видел.